Глава 35, в которой виден свет истины. В камере остался я один. Нежным светом сияли руны, и стало даже уютно, и не хотелось ничего делать. Хотелось грызть прессованный брикет из трав с медовым вкусом и дышать через раз, чтобы не тревожить правый бок. За дверью кто-то начал глухо стонать, все сильнее и сильнее с каждой минутой, по нарастающей, и я с раздражением влил изрядно силы на электрорунную схему. Снова бахнуло, и какой-то бедолага, уже начавший надрывно и истошно кричать во весь голос, замолк. Затихли последние шевеления, и жизнью из коридора больше не тянуло. Я поморщился, но так было лучше, в самом деле. Монах прожарился до такой степени, что спасти его могли бы, наверное, только мы с Ларой, в тандеме. Но непонятным образом, то ли за счет собственного невезения, то ли за счет мощных амулетов, он пришел в сознание и начал мучиться. Не жилец, вздохнул я, не сильно-то и переживая по этому поводу. Не повезло мужику, что тут скажешь. Но кое-какую пользу он мне все-таки принес. Немного осмелевшие люди, собравшиеся кучкой в конце коридора, враз потеряли решительность. И планы по моему выкуриванию строить тоже перестали. Правильно, вслух согласился я с ними. Ждите начальства. А вообще, как-то очень странно у меня получалось, не так я себе это представлял. Сила вроде есть, но что с ней делать, я не понимал. Не боевая была она какая-то, вот Арчи на моем месте уже по-молодецки бы вышиб дверь вместе с куском стены и отправился вершить справедливость. Весело, грубо и очень немилосердно. И на пути его впереди все бы горело или разбегалось в животном ужасе, а позади рыдало или корчилось в муках и судорогах. Я даже представил себе друга на моем месте, вот как бы он делал, может и мне так, вот вышибаю я дверь, но уже на этом месте мечты дали сбой. Не вышибаю, а вежливо прошу. Кстати, а как он вышибает двери? Точно магией, но как? Так, ладно, пропустим этот пункт. Лихо выскакиваю в коридор, держась одной рукой за правый бок и стараюсь не морщиться, открываю огонь из револьвера и на этом все, пожалуй. Кого-то я точно завалю той самой четвертой самонаводящейся пулей, тем более, что она пообещала выбрать самого опасного, а дальше что? А дальше получу такой же ответ, а то ведь могут и гранатку кинуть, люди там собрались опытные, без рубашки ее кинут, но мне хватит. Усыпить их может и смогу, если перед глазами будут, но все равно, под чужими амулетами не быстро это дело. Схлопочу ответку, к гадалке не ходи, и не стоит думать, что у них только огнестрел в наличии, ведь было же сказано, что заточены эти сволочи именно на магов, так что есть у них козыри в рукаве, точно есть. Не я у них первый, и готовы они, и злы они, и ждут именно меня. Пули заговаривать не один я умею, в конце-то концов. Я даже скривился от собственного бессилия при такой-то силе. Прав был Кирюха, когда меня танкером называл. А вот друзья назвали бы меня по-другому, да так, что уши бы от стыда у меня горели, и были бы тоже правы. Допустим, я знал, что Арчи пули не берут. А вот как он это сделал? Амулетом вряд ли, иначе они были бы у нас с Далином и Антохой, точно были бы, значит как-то иначе. Я лихорадочно перебирал в уме варианты, но на ум ничего не приходило. С горечью пришлось признаться самому себе, что путь лихого воина не мой путь, а так хотелось бы. Но я и в дружине всегда был в коллективе, и без коллектива войны себе не представлял. Один в поле не воин, да, особенно, если ты не Арчи и не его бабушка. Зря домовых отпустил, подумалось мне, вот оно, головокружение от успехов. Мысли потекли медленно и лениво, но травяной сбор Лары, который я уже практически сживал, понемногу действовал на меня. Прибавило сил, появилась какая-то ясность в мозгу, и я только сейчас понял, что до этого действовал как во сне, немного не осознавая себя. Тело защищалось от боли всеми доступными ему методами. Пришлось достать фляжку и потратить немного воды на умывание, чтобы добавить ясности в мысли. Умылся, протер глаза, убрал фляжку, снова зачем-то полез в ранец. И так бы я копошился еще очень долго, робко откладывая неизбежное, но тут меня словно кто-то мягко потрепал по плечу, подбадривая и успокаивая. «В самом деле, согласился я, пора, будем знакомиться». Сел поудобнее, да и с непонятной для меня самого тревогой закрыл глаза, хотя а чего тут непонятного, все мои приключения в последнее время начинались именно с того, что я закрывал глаза. Легко и просто ноги сами собой подтянулись на сиденье и сложились в позу лотоса, а я раскрутил магическое зрение на полную и уставился через себя на этот мир. Меня ударило буйством красок и ощущений, от свежести и чьей-то безмерной радости, до надоедливой холодной замкнутости церковных стен над головой. Все-таки слишком много мощных амулетов добавили в крепостную кладку, и этим разбудили и одушевили непонятно что. «Достали?» – вслух сказал я им. «Надо же, какие зайки разочарованные мне сегодня попались!» Наверху досадливо поморщились, но мне было наплевать на их страдания, уж очень они ими увлеклись, прямо наслаждались, о чем я им тут же и сообщил. Там сначала обиделись, а потом очень туго, как-то по-каменному основательно задумались и замолчали. А я, тут же забыв про них, во все закрытые глаза смотрел и радостно удивлялся, до чего же ярким и сложным стал этот мир. Искры жизни пронизывали его сверху донизу, живым было все, и это все обладало если не душой, то каким-то духом, что ли. Ками, мягко поправил меня чей-то голос, это называется Ками. Ладно, покладисто согласился я, Ками так Ками. Синтаизм, выплыло откуда-то еще одно непонятное слово. А потом в голову само собой пришло странное видение странных косоглазых и низкорослых людей с не таких уж и далеких, но уже утонувших островов. Когда-то этот огромный архипелаг из четырех больших и множества маленьких кусочков суши, составлявших страну этих самых людей, находился на полпути от нас в сторону торгового острова. Находился, но во время пробуждения мира пострадал одним из первых, уйдя под воду в один страшный день, да и до того этот архипелаг постоянно лихорадило, что-то было там не так, но люди, населявшие его, до последнего надеялись на лучшее, потому что любили свои острова, но и разделили с ними их страшную судьбу. Я смотрел дальше и видел странное дело, верховных Ками, буду их так называть, здесь не было. Не в смысле именно здесь не было, а не было вообще, кто-то был сильнее, кто-то слабее, но все они жили и радовались, пребывая в гармонии с мирозданием, как бы пафосно это ни звучало, но такая у них была цель и смысл, наверное. «А ты кто?» – вслух спросил я своего незримо присутствующего собеседника. «Как кто?» – удивился он. «Ками. Я же сказал, Ками ветра. Я всегда первым приветствую новых Ками, таких, как ты». «Здравствуйте, не нашел ничего лучше сказать я, очень приятно». Собеседник не ответил, но воздух в камере закружился в легком вихре, взлохматив мне волосы. «Смотри, как бы сказал он мне, смотри дальше». И я стал смотреть, меня тоже заметили, но большого внимания не обратили, наверное, чтобы не смущать, хотя я бы и не смутился, но в большей степени из-за того, что этой непонятной гармонии во мне было мало, а еще больше из-за того, что я от этого не страдал и не собирался этого делать, стремления этого во мне не было, да и еще сказывалась долбанутая привычка принимать себя таким, каким есть, помогает смириться и не утонуть в комплексах, да, но и расти не дает. «Не ты один такой?» – шепнул мне голос грустно. «Вот он тоже, посмотри». Где-то высоко и далеко я увидел очень сильного и яркого, но мающегося от собственного несовершенства Ками, раздрай в монастыре и вокруг него доставлял ему просто физическое страдание, но что делать, он не понимал, точнее, он так мелко не понимал и боялся навредить себе и всем вокруг еще больше. Вообще, сравнить это можно было разве что с тягучей болезнью, напавшей на здорового, сильного мужика. Что-то гнусное внутри, это был диагноз, который он сам себе поставил, и лечение не предвиделось, ему оставалось только надеяться, что хвороба пройдет сама собой. Надо ему сказать, подпрыгнул я на месте, объяснить. Кому, удивился Ками ветра, единому, да ты даже тени его внимания не переживешь, я-то улечу, а вот ты как? Я присмотрелся еще раз и со вздохом признался самому себе, что мой собеседник прав. Единый, это тебе не дух мелкой речки или там болотца. Это очень серьезно, слабоват я против него и разговора просто не выдержу. Для него что я, что домовые, один хрен. И вот таким образом, наверное, церковники мелкую нечисть до магов из слабых до неопытных и прижучивают, стрелки переводят, сволочи. Пришло мне в голову насмешливое понимание процесса. Это все равно, что на разборку в детском саду старшего брата приволочь, понятное дело, у остальных сирот шансов при таком раскладе не будет. Что же делать? Вслух в большом сомнении пробормотал я. Не знаю, беспечно признался мне собеседник, хотя именно у него никто и не спрашивал. Спроси у кого-нибудь, кто-нибудь да поможет, у нас так заведено. Понятно, с благодарностью кивнул ему я и начал думать, единого просить просто опасно, а мелкие да и крупные Ками мне не помощники, надо лечить этого заложника собственной слишком деятельной паствы, но вот как, поубивать бы их всех, да и дело с концом, а еще лучше усыпить, а то ведь такое лечение будет не лучше ампутации без наркоза, больной может и выздоровеет, но уж спасибо от него я точно не дождусь, и это при большой удаче. Амулеты, пришло мне на ум, чужие амулеты, с них все началось, и ими же должно и кончиться, как-то так, наверное. И я потянулся к все еще основательно думавшим над моими словами стенам. Сначала они не хотели со мной разговаривать, по-детски надувшись на меня, но потом мне удалось их растолкать. Растолкать и объяснить, что к чему, да попросить показать мне эти самые амулеты, лежавшие сейчас в цементном растворе между каменными блоками. Прошло долгих 5 минут, прежде чем мои слова приняли к сведению и тяжело над ними задумались. «А ты точно сможешь?» – наконец с большим сомнением спросили у меня. «А мы потом заснем, как раньше, или будем дальше мучиться?» «Точно, точно», — уверил я их с напускной уверенностью, которой на самом деле не ощущал. Стены еще раз задумались минут на 15, в течение которых я чуть не извелся на это самое от нетерпения. Пришлось отвлечься на возобновившиеся шорохи в коридоре и добавить изрядную порцию силы на свою электрорунную схему. Кто-то там заорал, кто-то затрясся, но враги были уже ученые, смогли убежать и вытащить попавших под удар. «Хорошо», — наконец вслух сказали мне, — «смотри, но помни, ты обещал». Приложив руку к сердцу, я нечувствительно подтвердил свое обещание и потянулся туда, где лежали эти самые амулеты. Теперь я видел их все, и замурованные в стенах, и спрятанные в одной тайной кладовой, и находящиеся на руках. Позабывший про благообразный бас и закатывающий сейчас истерику неподобающим сану фальцетом его самозваное святейшество Иннокентий вообще был ими увешан, как елка, увешан, но без особого смысла, ничего-то он в них не понимал и напомнил мне тех самых дикарей с южных островов, про которых недавно рассказывал Ларри Далин, но у тех самых, что броненосец из тростника строили, уровень понимания у них был сейчас один. Были они у людей в коридоре и у выжившего мастера заплечных дел. Вот кого я убью точно, первый в барабане, противослоновой пулей. Посмотрим, кстати, как действует, скотина такая, но не до него пока. Я дотянулся до ближайшего амулета и начал его рассматривать со все возраставшим удивлением, потому что теперь-то я все понимал. Был он устроен как сложнейшая блок-схема, и в основе его лежал сложнейший алгоритм. Я видел сейчас знаки и символы процессов, решений формул, соединителей и логических переключателей, комментариев и документов, сенсоры ввода и много чего еще. Черт побери, да у этих амулетов были даже вшитые базы непонятных мне данных и внутренняя память. Я сидел, раскрыв рот, и сидел бы еще долго, изумляясь уровню и сложности мастерства, но в себя меня привело быстро пришедшее осознание того, что этот амулет был военным. Был он оружием, и как раз против таких магов, как Арчи и Лара, и в чуть меньшей степени, чем я, моя странная магия неведомыми создателями амулетов в расчет не принималась. Ну а раз не принималось, то я вздохнул от огорчения, да и принялся их портить один за другим, уж на это мне ума хватило. Я перерезал линии питания амулетов силой из окружающего мира, убирал возможность запитываться от носителей, размыкал без возможности включения переключателей и сенсоры, затирал базы данных и обнулял память. Набил руку сначала на амулетах в кладовой, благо там никого не было, потом ускорился и перешел на людей, оставив стены на закуску. Никто в царившей там суматохе не заметил моей диверсии, но вот теперь все они были передо мной как на ладони. Не удержался, пошевелил монаху-мучителю камни в почках и внушил им стремление к свободе, к побегу, к солнцу и ветру, мстительно поулыбался громкому удивленному оханью и криком боли в коридоре. Здесь он пасся, скотина, не отходил от моей камеры, уклоняясь от чести быть вызванным на ковер к начальству. И я сразу забыл про него, некогда мне было отвлекаться, были у меня дела и поважнее. Я усыплял стены одну за другой, выслушивая их тяжелое и сбивчивое спасибо, и вот уже в монастыре не осталось ни одного чужого амулета. «Молодец», — шепнул мне мой собеседник, с удовольствием рассматривающий монастырь. «А с этим как?» И он мне показал на уже ясно видимые линии, идущие от монастыря к единому и обратно. Туда, следы горячих молитв и вообще фанатичной веры, назад, благодать и сила. Но было видно, что единый тяготился настырной намоленностью этого монастыря, но не ответить не мог. Так потирают ушиб на руке, надеясь, что он вскоре прекратит ныть. Я потянул на себя одну из линий, послабже да потускнее, готовый в любую минуту отбросить ее, как отбрасывают ядовитую змею. Шла она из небольшой отдельной часовенки, в которой как раз людей и не было. Линия подалась, а я по неожиданному наитию воткнул ее в гору рядом с монастырем. Дух горы, или Ками, как его теперь правильно было бы называть, всхрапнул во сне, замер да прислушался было, но тут же опять провалился в тяжелый каменный сон. Эта порция веры была ему как слону дробинка. Уже смелее я потянулся за остальными и с радостью заметил, что единый с огромным облегчением и даже радостью урезает в ответ свою благодать, да и вообще выздоравливает на глазах. Однако, вслух подумал я, заставь, как говорится, дураков Богу молиться, и даже он не рад будет. Но дело было сделано. Теперь церковные амулеты, защищавшие от меня своих хозяев, силы не имели совсем, духу горы на новоявленную паству было наплевать, и все, что он мог им посоветовать, это не суетиться, да лечь поспать, вот как он спит. «Да будет так», — вслух, со всем возможным злорадным торжеством, сказал я и ударил по этому надоедливому монастырю и его окрестностям сонной волной, этим единственным выученным мной в совершенстве фокусом. Зеленая волна пронеслась по помещениям и дворам, по кельям и зенитным башням, вырубая бодрствующих, кого где застало. Заснули пушкари на зенитных башнях, заснули повара и группы захвата. Заснул с улыбкой облегчения и все еще орущий монах. А его самозваное святейшество так вообще свернулся клубочком на его ворсейшестве у себя в кабинете, засопел в две дырочки и пустил пузыри изо рта. До того он обрадовался возможности снять с себя ответственность, да успокоить пошедшие в разнос нервы. Успокоился и я, успокоился и удалился куда-то единый, повеселели и все окрестные камни. Я еще раз тщательно огляделся, сначала по часовой, а потом против нее, но ничего не заметил. Можно было выходить.